Брэддок Вашингтон, отец Перси, предстал передо мной в ярком солнечном свете. Ему было лет 40 с лишним, лицо строгое и гладкое, сам коренастый. По утрам от него пахло конюшней, холеными лошадьми. Они с Перси водили меня по здешним владениям. Вон там, в этой мраморной обители, живут рабы. Когда я был молод, на меня накатило нелепейший, даже бредовый идеализм. Я устроил им роскошную жизнь. Странно сказать, у них при каждой комнате была кафельная ванная. Да, вероятно, они ссыпали в ванну уголь. Мистер Шницлер Мерфи как-то рассказывал мне... До мистера Шницлера Мерфи и его рассказов лично мне нет никакого дела. Мои рабы в ванной уголь не ссыпали. Им было велено мыться с головы до ног каждый день, и они мылись. Попробовали бы не мыться, я бы их искупал в серной кислоте. Ну, как дела с пленными, отец? Много их? Одним меньше, чем надо. Тут у нас были неприятности. Да, мать мне говорила. Тот учитель и так... Ужасное упущение. Конечно, вряд ли он от нас уйдет. Может быть, он заблудился в лесу или упал с обрыва. А пусть даже и спасся, будем надеяться, что никто ему не поверит. И все-таки я отправил за ним по окрестным городам человек 20. И что же? Да как сказать. 14 из них сообщили моему агенту, что прикончили человека, отвечающего описанию. Они, правда, гонятся за наградой. А, впрочем, хотите посмотреть, вот... Загляните в эту впадину. Вот сюда, где решетка. Эй! Как вы там? Давай к нам в преисподнюю. Алло, паренек! А, это вы мне? Да-да. Как там погодка наверху? Эй! Кидай веревку! Не захватил с собой вчерашнего пирожка? Или хоть сэндвичи, а? Слышь, малый, а? Столкни-ка нам сюда того типа. Увидишь, что будет. Врежь ему разок за меня, а? Это те отважные путешественники, которые имели несчастье открыть Эльдорадо. Ну как дела, ребята? Надумали, что мне с вами делать? А чем здесь плохо? Нам бы только наверх, а там мы сами дорогу найдем. Я уже вам объяснил, вы мне здесь ни к чему. Лучше бы нам с вами никогда не встречаться. Вот именно. Да-да, всему виною ваше собственное любопытство, но я готов обсудить с вами любой приемлемый для меня способ выйти из затруднений. Ну-ка. Однако, говори! До тех пор, пока вы будете заниматься рытьем подземных ходов, да-да, я знаю про тот, который вы начали рыть, мы с места не сдвинемся. Не так уж вам здесь плохо, как вы изображаете. И напрасно все это нытье о разлуке с близкими. Если бы вас так заботили ваши близкие, вы никогда не стали бы авиаторами. Позвольте вас спросить. Вот по-вашему, вы человек справедливый? А с какой стати я буду к вам справедлив? Вы бы еще от кота потребовали справедливости к мышам. Как жестоко! Об этом уже был разговор. Жестокость — пустое слово, когда дело идет о самозащите. Вы воевали и сами это знаете. Что-нибудь поновее. Ну, хорошо. Тогда как глупо! Пожалуй, глуповато. Но что прикажете делать? Я предлагал всем желающим безболезненную смерть. Я предлагал похитить и доставить сюда ваших жен, невест, матерей и детей. Я согласен расширить ваше подземное помещение. Согласен кормить и одевать вас до конца ваших дней, если бы можно было начисто лишить вас памяти. А может, поверите нам на слово, что мы болтать не станем? Если это предложение, то несерьезное. Я взял одного из вас наверх учить мою дочь итальянскому. На прошлой неделе он сбежал. Эх, повесим кайзера на зеленой яблоньке! Ну вот видите, я на вас ничуть не озлоблен. Мне приятно, что вы радуетесь, поэтому я и не досказал этого, как его... Кричтикьелла подстрелили 14 моих агентов. А? Как? Так или иначе, он пытался сбежать. И после этого вы думаете, что я рискну поверить кому-нибудь из вас? Прощайте! Эй, куда вы? Стой! Стойте! Стой! Стойте! Мистер Вашингтон вдруг протянул трость, надавил кнопку в траве, и пропасть погасла. Осталась только впадина и черные зубья решетки.